Глава 58. «Эй ты, навоз, не двигаться!» «Держи карман шире». Я всегда по вздорности характера был склонен к неповиновению и не остановился. Даже не удосужился проверить, сколько их. Морли тоже не стал этого делать. К тому же он стоял так, что говорящий не мог его видеть. Я упал на пол, перекрестился, вскочил на ноги и ринулся в атаку. Морли с ревом напал на противника из-за дверей. Один из шутов решил, что сможет остановить меня, но у него ничего не вышло. За какой-то миг Морли нанес ему 19 ударов руками и ногами. Я же опустил на череп охранника свою дубинку. Благодаря вмешательству магических сил сломать ее было невозможно. Клоун рухнул на пол. На морде у него появилось выражение несправедливо обиженного человека. Бедняжка. Мне знакомо это чувство. Едва ты решил, что разделался с врагом, появляется тип с дубинкой длиннее, чем у тебя. Мы с Морли не стали тратить время на взаимные поздравления. В помещение ворвались еще несколько патрульных. Самый умный из них после некоторого размышления спросил. «Что здесь происходит?» «Трах, бах, бух!» Вокруг меня прыгали и верещали, размахивая стальными клинками настоящие герои. А я был вооружен всего лишь заколдованным куском дуба. Морли с воем и воплями разбрасывал противников по комнате. Он наслаждался жизнью. Мой приятель умеет действовать энергично, когда у него есть убедительные мотивы для этого. Наконец, прорвавшись, мы бросились вверх по лестнице, игнорируя главный вход. Иначе поступить было невозможно. На улице у дверей толпилась вся многочисленная охрана холма. Недоумки обменивались впечатлениями, считали жертвы, поносили недавнего врага и издевались над пленными. Мое всегдашнее невезение на сей раз решило не проявляться в полной мере. Возможно, оно забастовало, потому что победители производили слишком много шума и слушали только себя. «Сначала попробуем через балкон», — сказал Морли. «И быстро!» Я не надеялся, что нам удастся легко скрыться. Даже полоумный должен был бы догадаться поставить часовых у каждого потенциального выхода. Впрочем, от охранников Танфера всего можно ожидать. Большинство из них не видит дальше той руки, которую в данный момент собирается выкрутить. В рамках своей профессии они прекрасно выдрессированы, но никуда не годятся, если дело доходит до планирования операции и принятия решений. На втором этаже на пути к балкону, видимо, произошла жестокая схватка. Все было забрызгано кровью, однако тел не оказалось. Судя по следам крови на полу, трупы отсюда выволокли. Похоже, именно здесь парни из организации встретили первое серьезное сопротивление. Интересно, почему? Комната совершенно не годилась для того, чтобы держать в ней оборону. Я помедлил, чтобы как следует оглядеться. Что за дьявольщина? Через пару секунд с балкона донесся зов Морли. «Ты что? Уходим, пока здесь никого нет!» Я закончил изучение листка пергамента, одной из нескольких страниц, выпавших из книги, поврежденной во время схватки. Основная часть тома исчезла. Страницы, скорее всего, были потеряны во время поспешного бегства. «Я бросаю тебя!» — пригрозил Морли. Сложив пергамент, я сунул его под рубашку. Не стоит пробуждать у Морли излишнее любопытство, тем более, что я это уже читал. Всю книгу, а не единственную страницу. Добежав до балкона, я увидел, что Морли, отчаявшись дождаться меня, спрыгнул вниз. Осмотревшись и убедившись в отсутствии опасности, я тоже прыгнул и приземлился с ним рядом. «Наверное, сейчас нам лучше расстаться», — предложил я. Морли внимательно посмотрел на меня. Он считает, что каждый раз, когда я знаю, что делать, мои действия могут повредить его интересам. Не имею ни малейшего представления, почему он так думает. Но прежде хочу попросить тебя о большой услуге. Я притащу неуклюжего соглядатая к тебе. Помоги мне его схватить. Но зачем? Мне надо потолковать с Торнадой, а он знает, где ее искать. Он снова одарил меня полным подозрения взглядом. Будь осторожен. Сейчас охранники перевозбуждены и бросаются на все, что движется. Я согласно кивнул, хотя за себя беспокоился гораздо меньше, чем за него.